перехватил одной рукой предплечье англичанина, а локтем второй руки заехал ему в нос. Саблю майор выронил. Бурул провел подножку, и Осборн разбитым носом теперь в палубу мокрую впечатался. Раз и калмык уже сидит на спине у британца и заламывает ему руку. На этом поединок и закончился. Так что к калмыкам и к их непонятному командиру фон Кох относился с почтением. Они, конечно, официально не офицеры, но владеют четырьмя, а то и пятью языками на вполне приемлемом уровне. Они знают математику не хуже самого Владимира Федоровича, а при необходимости вполне могут поддержать разговор как про книжные новинки, так и про перипетии мировой политики и победить любого из его офицеров, да и его самого, в географическом споре. Странные, в общем, пастухи. И школа, которую они закончили, странная. «Господин капитан-лейтенант, давайте мы их остановим», — Дандук указал на стоящих позади него десятерых калмыков с длиннющими ружьями. Даже самого высокого из них, Аюка, ружье было на несколько вершков выше. Глава 5. Событие 13. Это верно, в ирландском раю есть бесплатное пиво. Все завидуют. Кевин Хирн, министр по военным и колониальным делам Великобритании, Джон Пакингтон или Джон Сомерсет Пакингтон, один и краткое барон Хэмптон сладко спал должно быть. Жил он на втором этаже, и ни один лучик света наружу из окон второго этажа не просачивался. По плану, разработанному Манчегом, спать должен и истопник. Он подкидывал дрова по наблюдениям в полночь где-то последний раз, а потом уже утром, часов в 6. Трое послов в черной одежде прокрались вдоль стены здания и свернули за угол, еще десяток шагов, и они оказались перед спуском в небольшой приемок. Дверь вела в цокольный этаж здания. Манчак потянул ее на себя, дверь предательски заскрипела. «Дебилы, не могут смазать, а туда же в культурные нации лезут», — пробурчал бывший десятник, а ныне его превосходительство чрезвычайный и полномочный, шутка, посол великого ханства Джунгария. «Ну уж чего-чего, а такого бардака ни в одном из сел князя Балаховского просто не может быть. Если Александр Сергеевич услышит хоть малейший скрип от двери в любое помещение, то убивать и пороть кого-то не будут. Этот человек, допустивший скрип двери, просто перестанет существовать для князя. Нет тебя, а это пострашнее порки, так как всех благ, что имеют жители этих сел, ты лишишься. Не придет к тебе доктор, не дадут тебе тяжеловоза и железный плуг, чтобы свое поле вспахать, не будут назначать на выгодные хорошо оплачиваемые работы, леса и дров не продадут. Все, нет тебя, будешь умирать с голоду, и даже соседи тебе корки сухой не бросят, так как ты князя обидел. Все же знают, что не просто так он это дело не любит, а болеет сильно, если услышит скрип дверной. За десятки лет люди привыкли, и теперь их и самих скрип несмазанных петель коробит. А тут министр целый живет, барон, сожрал двух ворон. Что за страна такая? Нужников не строит, живут в дыму и чаде все, помои на улицу выливают, по местным рекам даже в лодке плавать опасно, такие они грязные, трупы животных, а то и людей частенько мимо проплывают. С клопами и прочей гадостью не борются, дикари, в общем, оставили дверь открытой, чтобы еще раз не заскрипело, когда уходить будут. Дальше из тамбура была вторая дверь, и вот ведь неожиданность, петли снова заскрипели. Дикари, пробурчал, не выдержав скрипа, шедший вторым монгол, ТС. Они вошли в небольшой коридорчик, который заканчивался лестницей. Поднялись на первый этаж. Одна дверь была, видимо, в такой же коридор, который они миновали. Дверь открывалась наружу на лестничную клетку, и послы подперли ее припасенным заранее поленом. Поднялись на второй этаж. Точно такая же дверь, и ведь 100% скрипучая. Манчак, натягивая ее вверх, стал тихонько приоткрывать. Скрипнула. Чуть меньше. И как-то глухо все же, простонала скорее. «В следующий раз возьмем дегтя с собой», — прошипел Булиш, доброжелательный, которого князь Балаховский обзывал почему-то Билишем. ТС. Шикнул и на этого манчак и приоткрыл почти бесшумно дверь, не до конца. Так, чтобы протиснуться только смогли. Коридор был 4 метра. Другой своей стороной опять через скрипучую, должно быть, дверь он должен был выходить на парадную лестницу. Калмыки, крадучись на цыпочках, прошли по нему, и манчак, со всей силы таща дверь вверх, потянул ее на себя. Ну, что и требовалось доказать. Опять скрип, хоть матерись во весь голос. Теперь посол попытался вниз ее тянуть и открывать одновременно. Во, почти бесшумно дверь открылась, и они оказались в коридоре или холле, точнее уже, квартиры барона Хэмптона. «Надеваем», — одними губами прошептал манчак.

41 кг. Орудий по количеству становилось меньше немного, зато огневая мощь фрегата возрастала многократно. А главное, до километра возрастала дальность стрельбы, приносящая серьезный урон кораблю противника. И США, в отличие от Франции, пушки продадут, по крайней мере, заказ на изготовление, по словам Иваницкого, согласились принять. Но вот стоимость двух комплектов новых пушек получалась соизмерима со стоимостью самих фрегатов, если на фунты пересчитывать с долларов, то 15 тысяч фунтов, а фунт, если что, это 10 серебряных рублей. А при разговоре с Фонкахом Сашка пришел к выводу, что и Аретузу желательно перевооружить, а ее артиллерию отправить в Форт-Росс. Итого, нужно было на 3 комплекта орудий Дельгрина 450 тысяч рублей. И это только орудия. Нужны же и бомбы, и ядра, и порох. Как этот чертов Мюнхгаузен выиграл войну у Англии, точнее, заставил принять его ультиматум. Где деньги, Зин? А кормить нужно и обмундировывать экипажи, а зарплату им платить. Точно, дурень, что в это влез. Как там в будущем поговорка ходит? Хочешь разорить государство, подари ему авианосец или раньше, дредноут. Потому придется строительство ипподрома или в складчину всей губернии поднимать или дожидаться окончания Крымской войны. А на орудия? Ну, сентябрь же, а значит новый заезд в пульмонологический центр больных туберкулезом, чахоткой богатеньких жителей столицы. В прошлом году принес сентябрь миллионы, все деньги пошли на погашение кредита, взятого под строительство огромной больницы. Ну, а теперь миллион должен уже чистыми прийти. Как раз хватит на 2 корабля и вооружение на 3. Будем считать это вложением в следующий проект, под названием «Ограбление владычицы морей». Событие 17. В дождь, и в жару, и в стужу, где нас никто не ждет. Все пересилим, сдюжим, выход найдем и вход. Сила спецназа не в мускулах, а в мозгах. Константин Хохряков. С погодой повезло. Да не один раз, а все 2 недели, что они добирались до Ирландии, везло. При этом везение на различных участках пути было разное, в смысле, когда везение – это непроглядная ночь с затянутым грозовыми тучами небом и дождем с приличным ветром, то именно такое везение и случается. Только они отпустили шхуну с контрабандистами, как погода на глазах прямо стала портиться, и пары часов не прошло, как ветер переменился на юго-восточный, почти попутный, а небо заволокло тучами, и ветер только усиливался, но в бурю пока не переходил. Аретуза на всех парусах устремилась к Гибралтару и ночью спокойно миновала его, никем не замеченная. За следующие сутки они добрались, только раз сменив немного курс, когда вперед смотрящий углядел на горизонте паруса, до самой юго-западной оконечности Пиренейского полуострова, до городка Сагриш, где снова сменили курс, не пошли, как большинство судов вокруг Испании и Португалии с заходом в Бискайский залив, а напрямик проложили курс к западным берегам Ирландии по совершенно непосещаемым другими кораблями водам. И тут ветер сменился на южный и погнал Аретузу на скорости в 12 узлов к выбранной цели. Жаль, прямо до Ирландии не дотащил, через неделю поменялся вновь, но не так, чтоб совсем встречным став, втер сначала стал юго-западным, а потом и просто западным. Чуть скорость упала, но в районе 10 узлов держались, и за время этого куска пути опять только раз поменяли курс, расходясь с каким-то пароходом, дымящим так, что его за десяток миль было видно. В конце сентября, так и незамеченная никем Аретуза, добралась до небольшого порта и рыбацкой деревушки на юго-западе Ирландии и встала на якорь в Кабильтове от скалистого берега. Назывался этот, с позволения сказать, порт и деревушка рядом, прижавшаяся к скалам, поэтично, Балерун Маунтин. Вообще, даже деревушкой это назвать сложно. Там стояли построенные из камня и глины несколько домиков под деревянной крышей. И все. Ни одного деревца, ни коров, ни лошадей. Даже кур нет. И если Ирландия, это вроде как зеленый остров, то это не про это место. Сплошные серые скалы и ни одного кусочка зелени. Разве на востоке в небольшой долинке колыхались на ветра несколько кустов пожелтевшей полыни и еще каких-то сорняков, но люди были. Более того, людей было в 2 раза больше, чем князь Балаховский обещал Владимиру Федоровичу. Александр Сергеевич говорил, что по плану тут его будет ждать пополнение из 4-5 десятков ирландцев, которые согласятся несколько лет послужить на флоте Джунгари и пограбить англичан. И посланный для вербовки этих ирландцев человек получил инструкцию предпочтение отдавать морякам, хоть до Америки ходившим. На самом деле в этой, Пусть все же рыбацкой деревушке, ожидал Аретузу 70 моряков и 84 штатских. 13 семей с кучей детей и стариков, встретивший их на берегу господин Иваницкий, о котором предупреждал князь Балаховский, только развел руками. «Я тут ни при чем, господин капитан, это семьи этих моряков. Не все, конечно, но многие решили перебираться в Америку, они готовы заплатить, собрали несколько десятков фунтов». «Смеетесь, Олег Владимирович», схватился за голову фон Кох. «Мало ему на борту семи француженок, тоже решивших не возвращаться домой, а отправиться в Америку, так теперь еще дети и старики. Мы ведь в Калифорнию направляемся, это чуть дальше Нью-Йорка, это вокруг мыса Горн-Ти, тысячи и тысячи миль, они в курсе. А вы знаете, господин Кох, что за пару последних лет из Ирландии выехало больше миллиона человек, и примерно столько же умерло с голоду еще за пару предыдущих лет. Англичане довели процветающую страну до голода и нищеты, картофель заболел непонятными болезнями и перестал родить, а на нем в основном и держалось население. Плюс парламент отменил так называемые хлебные законы, и дешевое зерно из России разорило местных крестьян полностью. Они бросили поля, и теперь купившие их за бесценок, или завладевшие ими просто силой, крупные землевладельцы там овец пасут. Нет, мне, если по большому счету, это не сильно интересно. Чужая страна, у нас своих проблем хватает. А только что я должен был делать, приехал позавчера вас встречать, а тут такое творится. Более того, у нас... кажется, назревают крупные неприятности. Тут есть несколько семей из соседнего городка, что ли, ну пару тысяч человек живет, так они перед уходом сожгли свои дома, а ветер был сильный, пожар перекинулся на центр селения и погиб управляющий английского барона какого-то, который занимается здесь разведением овец. По непроверенным данным, искорка для подавления восстания, как это преподнесли, сюда выступила рота английских солдат. Это информация двухдневной давности. То есть, если расстояние принять верст за 100, то завтра они будут здесь. Срочно грузитесь и отчаливайте, если не хотите в перестрелке поучаствовать. Владимир Федорович собрал им, как это обозвать-то? Ну, вроде как штаб их пестрой компании, уж точно экипажем фрегата пока не ставший. Капитан Ирби, капитан второго ранга фон Штольц, Говинд, старший у индусов, Дандук, сотник калмыков и сит Али Куирет, старший над чертовой дюжиной берберов-контрабандистов, согласившихся повоевать с англичанами и французами на Аретузе. Можно взять некомбатантов и высадить в Бостоне или Нью-Йорке, если им так надо в США. Но убираться отсюда точно надо, первым высказался одноглазый Паул Ирби. Они не сойдут в Бостоне, если все остальные плывут в Сакраменто, охладил капитана еще один из присутствующих. Ирландские моряки выбрали старшим Патрика Эндрюса, невысокого, но коренастого и здорового даже на вид, моряка с черной бородой и шрамом, почти не уступающим шраму капитана Ирби, только глаз целым остался, а так через всю рожу. Ну, хотя борода, разделенная этим шрамом, часть его скрывает, на лбу и под глазом только виден был, но и этого было достаточно, чтобы лицо моряка добродушным не казалось. Мы не о том говорим, нужно срочно уплывать, сюда идет рота солдат, поднаторевших в сражениях с повстанцами, пресек назревающий спор Иваницкий. «Вы серьезно, Олег Владимирович? Дандук знал Иваницкого еще по Балаховскому и Баскова, мы просто выйдем им навстречу и отберем оружие. Нужно убить, убьем, нужно высечь, высечем и голыми отправим назад. Рота ведь в Англии это в районе 100 человек, КХМ, 100 опытных бойцов, они начнут стрелять, а тут мирные», подергал плечами неуверенно фон Штольц. «Да, вы издеваетесь», прыснул сотник калмыков. «Кто же им разрешит стрелять, знаете, а ведь нужно обязательно дождаться их и принять бой. Вы должны все здесь сидящие понимать, кто на что способен, чтобы в более сложных ситуациях принимать правильные решения. Думаю, будет полезным, чтобы руководство корабля и всей экспедиции пошли с нами и посмотрели на наш бой с англичанами». Дандук осмотрел открывших рот моряков. «Мы, конечно, не спецназ БРУ. Что, это на каком языке?» Поднялся фон Штольц. А говорил Дандук на английском, так уж получается, что этот язык тут все знают, даже командир берберов. Моряком был на пиратской посудине, перевозившей негров из Африки в Америку, а там в основном англичане в команде. Это так князь Балаховский говорит. Что это значит, не знаю, но, когда мы плохо делаем что-либо, он головой качает и говорит: «Да, это не спецназ БРУ». Так вот мы, конечно, не спецназ БРУ, но уж сотни обычных солдат, имея сутки на подготовку,

а до Петербурга чуть не месяц пути, как раз столько и у Аретузы по наметкам получится, чтобы до Кронштадта добраться. Все управляющие бросились в Тулу и соседние города добывать мелкую серебряную и медную монету для обмена с индейцами в Калифорнии, для торговли и привлечения на свою сторону айнов, ну и для торговли с полинезийцами на Гавайях. Серебро оно везде серебро. Этим же людям была дана команда и маленькие зеркала скупать, а также, если вдруг попадутся, бусы из стекла и недорогих поделочных камней. Вторые сани формировались из мешков с семенной кукурузой и ячменем. Мало ли вдруг там еще землепашцы в форте Росс не перевелись. Пусть попробуют эти культуры выращивать, раз с пшеницей и рожью не заладилось. Повезут обоз лошади буденовской породы и особо за каждый грамм переживать не приходилось. Рассчитали примерно по тонне навоз. Топоры и ножи закупать здесь, в Туле, а потом тащить через всю страну по осенней распутице было глупо, и Сашка послал срочное письмо Ремезову, чтобы он этим озаботился в Петербурге. Ну и начал готовить оборудование для изготовления коньяка. По его чертежам на Тульском оружейном заводе постоянно выпускались все более совершенные самогонные аппараты. Вот два таких Сашка, скрипя сердце, передал Федору Лукьянову, согласившемуся с женой и пятилетним сыном переселиться в Форт Росс. К вечеру заявился не запылился фотограф из Тулы. Был он немцем и к делу подошел обстоятельно. Когда Сашка рассказал, что нужно ездить чуть не по всей губернии и фотографировать калмыков в их стойбищах летних, то Герр Клаус отрицательно головой покачал. «Найн, мол, для экзотик еще съезжу в тфа ближайших стойбищ, а потом найн, вести здесь, фотографировать тут, и пальцем тыкать в озеро с кувшинками у терема в Балаховском». Пришлось Сашке организовывать конвейер. Непростое занятие семью калмыков отвлечь на сутки от их стад. Коров нужно доить с козами, коней подкармливать, за овцами смотреть, чтобы не разбежались. Да, кавказцы хорошие помощники, золото, а не собаки, но овцы и коровы, это такие непослушные и хитрые твари, что найдут способ собак обмануть и от стада обязательно отбиться. Пришлось сфотографировать на фоне шатров две ближайшие семьи и отправить их подменить соседей, а здесь пока освобожденные от занятий школьники присмотрели. Потом следующие две семьи и так три дня подряд, пока самые дальние, что в 50 верстах свои стада и буденовских лошадей пасли, не приехали. Параллельно с этим Сашка собирал и семена для форта Росс. Благо осень, как раз и время семенами на следующий год озаботиться. При этом, не зная почвы, не зная температуры и количества дождей что-то не взять, из-за уверенности, что там это не растет, не хотелось. Будут ли расти влаголюбивые огурцы, а капуста, ей влаги еще больше нужно. Уродится ли в той почве картофель, да и не только в почве, влаги и картофелю нужно немало. В результате, с Леонтием Фроловым, который согласился поменять управление Богородицким на должность гражданского коменданта форта Росс, Сашка целыми днями, пока не отправили обоз, собирал пакетики с семенами и упаковывал их в брезент, а потом эти кулечки в небольшие дубовые бочонки. Благо таких в Басково имелось в избытке, и не потому, что там была мастерская Бондарей, а потому, что там целыми днями шла пальба из ружей с пистолетами и пушек. Тренировались гардемарины, суворовцы и калмыки. Начался новый учебный год во всех военизированных школах-училищах. А порох покупали у англичан в бочонках. Так что этих бочонков, которые назывались копиармусы, в Басково было пруд-пруди. Более того, это же не просто бочонок, как в кино плохих показывают. Внутри бочонка обязательно находился кожаный мешок, чтобы порох, даже при попадании бочонка в воду, не намок. Потому никаких велосипедов изобретать не пришлось. В опорожненную бочку с порохом семена и грузили. Потом снова заделывали и на всякий случай воском тщательно все щели промазывали. Когда обоз тронулся, Сашка не перекрестился и облегченно не вздохнул. Он вместо этого бросился организовывать сопровождение этого обоза. Ушло два десятка подвод и 30 верет вагон или фургона, таких, как на Диком Западе у переселенцев. И Сашка решил, что опять он в облаках летает-витает. Да, 100% опять по дороге какая-нибудь хитрая бестия захочет для армии или для губернии реквизировать буденовских тяжеловозов, которые тащат телеги и фургоны. Нужно, как можно быстрее, организовать калмыцкое сопровождение. Догонит и сопроводят, а потом домой тоже проводит. Есть еще бумаги, что ему для поездки в Одессу выдали в разных серьезных ведомствах. Должны помочь.